Глава 36. Тимур. Я понимал, что Алиска, пойманная на глупом вранье, еще и связанном с визитом к психологу, включит режим обороны и снова замкнется. Изначально наши отношения напоминали своеобразный танец. Шаг вперед, два назад, повороты снова по кругу. Сложно, непредсказуемо, но тем слаще чувствовалась каждая очередная победа в гонке по завоеванию моей своенравной одержимости. Ночами Алиса отключала все барьеры и полностью доверялась моим рукам, губам, и там она подчинялась мне и, не замечая собственной капитуляции, шептала о своих чувствах, стонала о принадлежности и млела от каждого проявления моего главенства. Прорывая ее блокаду, где напором, где нежностью, а где и просто мужским авторитетом, я упорно сокращал количество факторов, разделяющие нас от полного единения. Видя в ее глазах покорность и восторг, я не торопился услышать главное — любит, но боится признаться даже себе. Чуть умом не тронулся, когда утром Алиска сбежала, оправдавшись срочной встречей. Но, выяснив, куда именно она слиняла, я выдохнул с облегчением. Вместо урегулирования ситуации привычным методом, Пушкин, зараза такая, подкинул нам повод для открытой провокации. Но, доверяя его методам и опыту, я подыграл. Бурная перепалка, и Алиса приняла очередной факт без особой агрессии. Да, тут же вскипела, да, выпустила колючки, но, выплеснув эмоции, повела себя вполне ожидаемо. Не желая откладывать примирение на потом, я решил задобрить Алису всем, что могло сработать. Вкусная еда, горячий секс и... О своем проекте она бредила уже не первый день. И я хотел потешить самолюбие моей вредной девочки и хотя бы выслушать и поддержать ее идею. Дожидаясь заказанный завтрак, я скинул пиджак и, включив компьютер, погрузился в работу. Из-за двери доносились приглушенные звуки перепалки. А я улыбался, понимая, что Алиска срывает злость, на ком придется. Главное, не на мне. Проверяя важный контракт, я немного увлекся и потерял счет времени. Но появление секретарши напомнило о неотложных планах на примирение. Покачивая бедрами, Алинка медленно подошла к моему столу и, поставив поднос, начала поправлять приборы, склонившись так, что чуть не вывалила свою грудь на тарелке. Сняв очки, я проследил взглядом за подозрительно довольной девицей, но причиной своего хорошего настроения она поделилась сама. «Не хочу нагнетать или вмешиваться», — помявшись, виноватым тоном произнесла она и, потупив взгляд, созналась. «Кажется, я сболтнула лишнего, но я же не думала, что она, да и не хотела навредить вашим отношениям». «Кому и что ты сболтнула?» — нахмурившись, спросил я и, подавшись вперед, рявкнул. «Да и что такого ты могла сказать, чтобы создать мне проблемы?» «Ваша невеста». Оглянувшись на дверь, Алинка закусила нижнюю губу и, похлопав ресницами, залепетала. «Я всего лишь восхитилась вашими отношениями, а она...» «Что значит восхитилась?» Насторожился я, а эта нахалка протяжно вздохнула. «Ну, я поделилась, что была свидетелем, как вы постоянно созванивались, и чуток позавидовала тому, какими нежными были эти разговоры. Оказалось, что вы звонили не ей». «Что?» — взревел я и, подскочив с кресла, рванул к двери. Мне не требовалось напрягать память, чтобы понять, о каких созвонах идет речь. Но, представив, как это преподнесла секретарша, я похолодел. Узнав об этом, Алиска могла интерпретировать все в самом неприглядном свете. И, как итог, психануть и... «Где Алиса?» Толкнув дверь так, что она шандарахнула о стену, рявкнул я и, оглядев приемную, уставился на ошарашенную Карину. «Вы что, с утра вся зверина хапнули?» Подскочив с места, заверещала сестра Алисы и, подойдя, ткнула мне пальцем в грудь и процедила. «Любимов, а ты, оказывается, редкостная сволочь». «Алиска где?» Чуть спокойнее повторил я, а Карина вздернула нос и фыркнула. «Упорхнула твоя Алиса». «Хотя о чем это я? Она еще не твоя, и не факт, что станет твоей, особенно после всего, что нашли, кому верить!» — рявкнул я и, выскочив в коридор, чуть не сшиб своего заместителя. «Тимур, дело есть!» Отшатнувшись, неуверенно начал Максим, но я отмахнулся и поспешил к лифту. Догнать свою упертую торпеду я так и не смог. А охранники, мониторящие холл бизнес-центра, подтвердили, что из здания Алиса вышла минут 5 назад. Ее телефон не отвечал, а сообщения ожидаемо игнорировались. Пометавшись по первому этажу, в офис я вернулся жутко злой, и первым делом мне захотелось вышвырнуть секретаршу, чьи проступки давно переполнили чашу моего терпения. Распахнув дверь приемной, я застал Максима и его жену в интересном положении. Загнав Карину в угол, Макс что-то нашептывал, не забывая лапать свою благоверную под юбкой. Меня они явно не заметили, и я решил сделать вид, что разом ослеп и оглох. Прокравшись к кабинету, я открыл дверь и, увидев Алинку, сидящую в своем кресле, порядком охренел. Закусив губу, эта бесячая выдра шарилась в моем компьютере и, прижимая плечом телефон к уху, что-то диктовала. «Ах ты ж гадина лупоглазая!» — охнув, прорычал я и, забыв про деликатность, взревел. «Макс, хватит обжиматься! Ты что, не видел, что эта тварь у меня в кабинете хозяйничает?» «Какая тварь?» Нехотя, отлипнув от сомлевшей Каринки, переспросил мой заместитель. И, заглянув в кабинет, возмутился. «А я-то тут при чем? Откуда ж мне было знать, что она в кабинете осталась? Ты выскочил, как ужаленный, а мысли я читать еще пока не умею». «А жену спросить не мог? Или залезть к ней в трусы важнее ловли крыс?» Секретарша, застигнутая на горячем, сидела не шевелясь и, наблюдая за нашей перепалкой, похоже, не дышала. Пока мы с Максом самозабвенно лаялись, припоминая друг другу все косяки, она успела взять себя в руки и, съехав по спинке кресла, нырнула под стол. «Звони в отдел безопасности», — скомандовал я и, вспомнив, что мне предстоит отлавливать не только секретаршу, ворчливо добавил. «У меня сегодня еще дел по горло, так что останешься за меня». «А морда не треснет?» Войдя в раж, огрызнулся Макс и, вытащив телефон, услужливо подсказал. «Иди хоть проверь, что эта девка слить успела». Пока Макс вызывал безопасников, мне пришлось попотеть, вытаскивая из-под стола визжащую Алинку. Пинаясь и царапаясь, она то орала, что я все не так понял, то переходила к нелепым угрозам, разбавляя их слезами и жалкой пародией на невменяемость. Лишь при появлении ночбеза и его ребят эта выдра быстро поняла, что отвертеться уже не выйдет. И вскоре начала отвечать на наши вопросы и сдавать подельников. Больших бед натворить она не успела, но чуть не сорвала заключение большого контракта, переслав конкурентам контакты важного клиента и согласованные параметры сделки. Чтобы не допустить перехват, я тут же сорвался на подписание, прихватив с собой весь пакет документов. Поимку Алисы пришлось немного отложить. Но меня жутко бесило, что она не берет трубку. В конце концов, я отправился в блок, и домой я вернулся, предвидя одинокую и бессонную ночь на пару с бутылкой коньяка. Планировал дать ей остыть хотя бы пару дней, но звонок от будущего тестя перекроил ближайшие планы и поставил жирную точку на необходимости хранить тайну из прошлого. Наконец-то, все к лучшему.